Добрый день, коллеги. Меня зовут Валерий, моя фамилия Казарин, профессор Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, проректор Московского открытого юридического института и профессор еще ряда простеньких вузов. Доктор педагогических наук, государственный советник третьего класса. Здесь мы собрались для того сегодня, чтобы рассмотреть ряд вопросов, связанных с принятием и реализацией управленческих решений. Это тема нашей встречи. И, соответственно, мы начнем с чего? С определения. Что понимается под управленческим решением? Под управленческим решением принято понимать три различных момента. Первое – это выбор цели. Второе – это пути или способы достижения данной цели. И третье – это рассматривается как продукт управленческого труда. Рассматривая управленческое решение как продукт управленческого труда, мы можем отметить еще два аспекта этого важного момента. Один из аспектов в том, что это выбор чего-либо, и второй – это процесс, подводящий к данному выбору. Почему тема важна и проста одновременно? Важна тема потому, что, принимая решение, тот, кто его принимает, несет за это ответственность. И если решение выбрано неверно или неэффективно, то, соответственно, кто-то несет санкции, включая организацию. Почему эта тема проста? Потому что с этим мы сталкиваемся ежедневно. Ежедневно мы принимаем решение, что приготовить на завтрак или на ужин. Где перейти дорогу и на какой сигнал светофора перейти, на красный или на зеленый. Ну, мы после общих понятий рассмотрим способы и методы принятия решений, их классификацию, рассмотрим моменты, которые чуть дальше, это новое в принятии решений, и, конечно же, вопросы психологические. Как люди разных психотипов принимают решения? И на что нам следует обратить внимание при работе с нашими коллегами, начальниками, подчиненными, которые принимают и отвечают за какие-то решения? Итак, еще один термин – это лицо, принимающее решение. Под ним понимается менеджер, то есть тот, кто руководит, руководитель. Если человек на какой-то должности не принимает решений, он не является менеджером. Но этого недостаточно. Чтобы быть менеджером, нужно еще иметь подчиненных. Итак, лицо, принимающее решение индивидуально, это менеджер, руководитель, имеющий подчиненных. И есть еще одна сторона, это коллективное лицо, принимающее решение. То есть часть лиц, круг какой-то определенный, которые вместе вырабатывают решение. Чуть позже мы рассмотрим вопросы принятия решений и в том, и в другом случае. А пока давайте перейдем к такому понятию, как правильные решения и неправильные решения. Мы часто сталкиваемся с разными примерами. Например, во вторник президент отправил в отставку правительство. Правильное это решение или неправильное? Сегодня не знает никто. В нашем курсе, я надеюсь, мы научимся принимать решения только правильные. Могу поделиться, что как профессор известных академий, давно читающий на MBA и проводящий тренинги, я всегда принимаю только правильные решения. Почему? Чуть попозже мы на этом остановимся. Итак, что и как принимаются решения? На самом деле, сама схема принятия решений очень проста. Это постановка проблемы. В чем она и что нужно нам решить, с чем нужно бороться. Да? Второй этап – это, как правило, выбор критериев и ограничений при решении данной проблемы. Третий этап – это разработка альтернатив, то есть тех разных путей, по которым можно решить данную проблему. Дальше идет выбор одного или двух из путей, из той совокупности, которую мы определили, и реализация решения, разумеется, с обратной связью к исходной проблеме. На самом деле эти этапы в разных источниках разбиваются по-разному. Их множество, и мы можем смотреть и думать, но суть от этого не изменится на самом деле. Но сейчас давайте посмотрим классификацию управленческих решений. Она также в разных источниках бывает разная. Прежде всего, управленческие решения принято делить на внешние и внутренние. Внешние решения затрагивают какие-либо изменения за пределами собственной организации. Как пример, это освоение новых рынков. Как пример, противостояние конкуренции. Как пример, решения, направленные на, допустим, поглощение предприятий или создание филиалов. Есть также внутренние решения, например, внутренних проблем. Это изменение кадровой политики. Это изменение ассортиментного минимума, да, ассортиментной линеечки. Это изменение ценовых диапазонов в связи с изменениями затрат внутри организации. Это одна составляющая классификации. Она совершенно не влияет на какие-то другие составляющие классификации. И, соответственно, если мы рассмотрим по масштабности, то бывают решения, принимаемые на уровне государства, принято рассматривать, решения, принимаемые на уровне субъекта федерации. Они все влияют на наш бизнес и на управление нашей организацией, на жизнь рядового менеджера. Решения, принимаемые на уровне муниципального образования, и решения, принимаемые в самой организации. Вот, собственно говоря, по уровням иерархии все управленческие решения, которые влияют на жизнь и, соответственно, карьеру first-line менеджера, того, с которого начинается, собственно говоря, менеджмент. Далее управленческие решения по времени их разработки и принятия принято разделять на стратегические решения, тактические решения и оперативные. Стратегические решения рассматривают период как минимум от 3 до 5 и более лет и связаны с стратегией развития всей организации. Тактические решения рассматривают меньший промежуток времени до 3 лет, от года до 3, бывает от полугода. И оперативные решения – это те решения, которые принимаются сегодня, на неделю, на месяц. Например, оперативное решение. Новогодняя ночь. Вся страна справляет праздник, в том числе и Москва. И вот где-то сидят в какой-то дежурной комнате бригадир дежурных сантехников и 3-4 мастера, специалиста, сантехники. И вот поступает по телефону звонок, что произошла авария на теплосетях. Огромная теплосеть, труба порвалась, и вода вытекает на улицу. Ночь, холодно, зима, люди празднуют. Нужно принять бригадиру решение, кого немедленно вытащить из-за стола и отправить на ликвидацию прорыва. Какими силами обойтись, какие службы привлекать дополнительно. Это оперативное решение, нужно принимать быстро. Далее решения могут быть формализованные, слабо формализованные и неформализованные. Формализованные решения – это те решения, которые поддаются описанию с помощью цифр, формул. И легко учитываются при обработке на электронно-вычислительной технике. Примерами такого решения может быть решение о доплате за новорожденных детей, да? Потому что можно посчитать, сколько у нас в стране женщин, мужчин, сколько семей, сколько женщин детородного возраста, сколько женщин, имеющих детей и способных рожать дальше. Посчитать, сколько потребуется затратить из бюджета средств, чтобы обеспечить всех тех женщин, которые способны рожать, материальным стимулированием. Вот это формализованное решение, которое было принято на уровне государства. Решения слабо формализованные имеют большую степень неопределенности. Тоже можно просчитать, но никто не может сегодня просчитать, допустим, какова завтра будет цена доллара, предсказать. Или какие последствия в ценообразовании, опять же, на транспортные услуги и энергоносители, вызовут изменения в правительстве Российской Федерации, которые у нас произошли буквально на днях. Есть решения полностью неформализованные, которые не поддаются формализации, какому-то закладку в электронную вычислительную технику и расчету. Как, например, решение, принятое бригадиром в приведенном примере «Новогодняя ночь» и ремонте теплотрассы. Далее. Управленческие решения разделяются на рутинные, творческие и уникальные. Чем они отличаются друг от друга? Рутинные решения – это те, которые принимаются без участия каких-либо творческих процессов в голове того, кто их принимает. Например, ежегодно подписывается в мэриях, в управах и в ряде организаций муниципальных приказ о начале отопительного сезона. Что здесь творческого? Ничего. Просто в приказе меняются даты, что с такого-то числа включить, запустить в работу и начать взимать с людей деньги за горячую воду. Все. Это простое рутинное решение. Творческие решения отличаются тем, что здесь необходимо выработать что-то новое. Допустим, опять же, выход компании на какие-то новые рынки. С чем выходить? С каким продуктом? С чего начать? Открывать ли представительство филиал или договориться с кем-то на каких-то коммерческих условиях? Вот здесь нужно думать, здесь нужно рассчитывать. И решение это может являться одновременно и тактическим, и творческим, и слабоформализуемым. Далее, уникальные решения – это дальнейшее развитие творческих решений, но они отличаются тем, что одно такое решение делает переворот в жизни компании. Например, когда-то, это классический пример, приводится в учебниках, когда-то автомобили выпускались в единичных экземплярах как роскошь, чисто для потехи, покатались там и все. Однажды Генри Форд принял уникальное управленческое решение начать массовое производство автомобилей. Естественно, тогда он был непопулярным, и никто его не понимал. Есть лошади, есть экипажи, есть конки, есть железная дорога. Зачем? Сегодня мы все просто не мыслим себе жизни без автомобилей. А дальше решения бывают периодические и непериодические. Периодические решения – те, которые возникают постоянно с определенной регулярностью. Например, уход сотрудников в летний отпуск. Каждый год нужно принять решение, кого отпускать в отпуск, когда и составить график. Все легко и просто. Есть непериодические решения, допустим, изменение ценовой политики в связи с изменением цен энергоносителей. То есть мы не знаем, когда они будут меняться. Если у нас энергоемкое производство, мы создаем энергоемкую продукцию, да, то, соответственно, приходится реагировать на такие вот непериодические изменения внешних показателей, принятием соответствующих решений. Что делать и как из этого выходить. Еще решения бывают срочные и несрочные. Срочные решения те, которые нужно принять сейчас, вот как в нашем примере с бригадиром бригады сантехников и слесарей, которым надо ремонтировать теплосеть. И несрочные решения, допустим, нужно принять решение о том, что мы будем делать зимой в подготовке к зимним каникулам. Когда дети поедут в школу, мы могли бы наша компания предложить какую-то продукцию для этих детей, поехавших на каникулы, на зимние. То есть мы имеем время для того, чтобы подумать, рассчитать, определить методы принятия решения. Теперь, закончив с классификацией решений, давайте мы рассмотрим несколько примеров принятия таких решений. Допустим, и попробуем их классифицировать. Да? Вот давайте вспомним ситуацию. Очень интересную. Многие читали о легендарном герое Америки Томасе Сойере. Однажды тетушка отправила его красить забор. К этому примеру мы позже еще вернемся. И вот Томас Сойер, не имея ни малейшего желания это делать, ну, он был нормальный парень, не горящий желанием красить заборы, вот приходит к этому забору с ведром краски, с кистью и отсутствием желания. Подумав, покрасив, он заметил своего друга. Да, помним об этом? Кто помнит? Кристина, помните? Молодцом. Что там дальше было? А, он поручил, да? Попросил своего друга, заинтересовал, и друг начал красить. Хорошо. И вот Томас Сойер как-то уговорил своего друга, убедил его. Друг с удовольствием начал красить забор. Потом передал другому, третьему, четвертому товарищу. Чем закончилась эта система, этот процесс? Тем, что вся краска в ведре была использована. Забор был покрашен в 3,5 ряда. Томас Сойер отдыхал в тени, кушал вкусные яблоки и начал обладать кучей игрушек. Вопрос. Какое это было решение, давайте, для Томаса Сойера, внутреннее или внешнее? С одной стороны, оно было внутренним, потому что он для себя это все решил, у него не было организации. С другой стороны, внешним, потому что он привлек внешние ресурсы, да, для решения проблемы. Проблема звучала в том, что нужно покрасить забор без малейшего желания. Далее, на каком уровне принималось это решение по иерархии? Оно принималось на нижнем уровне, на уровне исполнителя, то есть как бы на уровне организации. Это мы по уровням смотрим, да? Далее, это решение, каким оно было, стратегическим, тактическим или оперативным? Оно было, конечно же, оперативным. Он никак утром не мог ожидать, что его отправят красить забор, и с другой стороны, покрасив забор, никаких последствий для него это в дальнейшем, в развитии как личности не имело. Далее, по формализуемости и неформализуемости этого решения. Конечно, решение не поддавалось формализации, оно было неформализуемым. Далее, по рутинности и творчеству было творческим решением. В нем, с одной стороны, не было ничего уникального, чтобы перевернуло весь мир там, или жизнь Томаса Сойера. С другой стороны, оно было новое, и пришлось ему подумать об этом. Оно было не периодическим, это решение. Оно возникло случайно, под влиянием внешних факторов. И, конечно же, оно было срочным. Вот это простое решение. Теперь далее, рассматривая, как решения исполняются, как они реализуются, давайте мы посмотрим еще три момента, которые касаются принятия и реализации управленческих решений. Управленческие решения, конечно, это мечта каждого менеджера, чтобы были решены оптимальным путем, чтобы решение эти оптимальное. Оптимальное решение такое, когда мы, выбрав на втором этапе принятия решения какие-то критерии или какой-то критерий, допустим, да, достигаем экстремума при его решении, при рассмотрении какой-то функции. То есть это или максимум, или минимум. Вот оптимум у функции есть. Допустим, если мы рассмотрим простой пример, когда у нас руководитель подразделения, допустим, начальник отдела продаж, подбирает себе коллектив. Вот в отделе кадров приняли решение оптимизировать численность любого подразделения, когда численность подразделения определяется, исходя из психологических качеств. Вот на основе психологии в отделе кадров приняли, что оптимальная численность подразделения 8 человек, руководители 7 подчиненных. Почему? Потому что максимальное количество единиц информации, которое нормальный человек в нормальной стране может держать под контролем одновременно. 7 человек. Хорошо, это является оптимальным решением. Есть другой тип решений найденных – это допустимые решения. То есть какие-то параметры не позволяют нам, допустим, параметры помещения, комнатки, которая определена этому вот подразделению продаж. И тогда можно составить общую группу, разместить 6-7 человек. Это допустимое решение, потому что у этого же руководителя будет, соответственно, 5-6 подчиненных, они попадают все в зону внимания, в зону контроля, он их нормально контролирует. Но у него появляется одна свободная валентность, и он является недогруженным. Но решение, тем не менее, допустимое, это можно, и вполне справляются при определенных качествах и умениях руководителя, подразделение вполне может справиться с поставленными ему задачами. Далее есть еще группа найденных решений, которая называется удовлетворительная. В том же самом примере, нашим, когда мы определяем численность подразделения продаж, да, для first line менеджера, как правило, у нас в стране количество подчиненных от 3 до 5 человек. Почему? Для этого есть причины уже не психологические, причины профессиональной подготовки, профессиональных умений, знаний и навыков, и также интеллектуальных способностей руководителя. Как правило, к сожалению, наши руководители с трудом удерживают под контролем 6-7 человек. Вот 3-5 – это норма. И если мы рассмотрим структуру многих компаний, большинство компаний так и есть. Когда у нас на занятиях, на тренингах мы начинаем рисовать оргструктуру управления, принимаем решения по созданию всей системы управления организацией, как правило, мы делаем небольшие эти организации, 25 человек, не больше. Потому что с 25 человек мы строим принципиально, учимся находить эти управленческие решения, как распределить обязанности между подразделениями оптимальным образом. Когда мы берем численность больше 50 человек, 70 пытаемся, то тут уже, к сожалению, наши группы тонут. Ну, потому что учеба. Когда человек нормально простроит несколько раз для небольшой организации вот такую оргструктуру, уже становится проще ему строить для больших, и придя к себе, то есть в реалии своей организации, можно уже на основе учета полученных умений и навыков уже можно структуризировать работу всей организации. Так вот, у нас есть решение оптимальное, да, с точки зрения психологии, если по психологии будем смотреть, что это 7 подчиненных и руководитель, то есть в подразделении 8 человек. Допустимое решение, когда не равно число подразделения 8, то есть от там, 6-7 человек, и в принципе можно до 10. мы можем перегрузить нашего руководителя дополнительными валентностями, дополнительными людьми при определенных его интеллектуальных качествах. И это будет оправдано экономически еще по второму критерию, по другому критерию, критерию экономики. Когда, увеличив количество подчиненных на каждого руководителя, мы сокращаем количество руководителей в организации и, соответственно, сокращаем расход заработной платы на высокооплачиваемых руководителей. Это выгодно для организации. Но это мы уже ввели второй критерий. И по этому же критерию психологический состав группы мы выделяем удовлетворительные решения, которые просто удовлетворяют условиям работы организации. Они не превышают психологические возможности нашего руководителя, и он вполне спокойно работает. Теперь давайте, коллеги, вернемся к лицу, принимающему решение. Как мы уже говорили, как мы знаем, что лицо, принимающее решение, может быть единоличное, индивидуальное и может быть коллективное, коллегиальное лицо, принимающее решение. И вот, соответственно, прежде чем о них поговорить, давайте мы рассмотрим коротко, как принимаются решения в основных моделях, которые известны. Это американская и восточная модели менеджмента и бизнеса. И, соответственно, там у них своя культура принятия решений, которые сформированы всей системой. Итак, в американской модели управления бизнеса каждый руководитель, это особенность системы, сам лично принимает решения и сам за них отвечает. В этом ценность данной модели и ценность данного руководителя. И, собственно говоря, ценность ментальности Соединенных Штатов Америки. Кстати, трактуемая в классическом менеджменте западная модель объясняет, что якобы она лежит посередине между американской моделью и восточной моделью. Ну, это несколько не так, с моей точки зрения, потому что западная модель – это прообраз американской. Американская из нее выросла, но стала чуточку жестче. То есть западная модель, там все те же принципы работают, что и в американской модели, только она мягче, обтекаемая, такая добрее, постарше чуть-чуть. И, соответственно, такой характер вот помягче, да, как человек, который постарше, бабушка, она гораздо спокойнее, чем 19-летняя леди, правильно? Вот так и с этими моделями. Просто американская модель пожестче, а так все принципы одни и те же. То есть на самом деле можно сказать, что в менеджменте всего две модели управления, американская и диаметрально ей восточная, и в них соответствующие схемы принятия решений. Итак, мы переходим, кстати, для чего мы переходим к этому, к рассмотрению, как принимаются решения в этих моделях? Может быть, нам это не надо? Ну, может быть, надо вот для чего. Многие фирмы в нашей стране сейчас заключают договора с иностранными компаниями. Мы вышли за рубеж, общаемся и с Западом, и с Америкой, и с Востоком, да? Быстро растущие азиатские тигры тут приехали к нам в страну с разными предложениями. С одной стороны, с другой стороны, наши ребята, растущие менеджеры, стремящиеся сделать карьеру, часто устраиваются работать в иностранной компании. Как в западные, проамериканские, так в чисто американские, так и восточной компании. И, конечно, чтобы сделать карьеру в этих компаниях, нужно знать правила игры. Итак, как уже говорилось, как мы знаем, да, решение в американской модели менеджер принимает лично. Как правило, ни на кого не перекладывает ответственность, зачастую ни с кем не советуясь, в меру своих полномочий. Он принимает, он отвечает за него. Решение принимает быстро. Оно быстро реализуется, и это обеспечило быстрый рост американской экономики после создания Соединенных Штатов Америки и после перехода их на капиталистическую схему хозяйствования. Ведь Америка на самом деле моложе всей матушки Европы, но она развивалась быстро и заняла лидирующие позиции. То есть вся экономика Америки работает лучше, чем вся экономика Западной и даже Восточной Европы. Отличие Востока в том, что решения прежде всего принимаются не спеша. Далее, все решения принимаются коллегиально. Так называемая система кругового визирования. То есть собирается круг людей, ответственных на каком-то уровне, они обсуждают проблему, находят вот, в соответствии с рассказанной ранее схемой какие-то пути решения, выбирают какое-то решение, и потом принимается решение. И по сути, при том, что решения бывают и сильные, и хорошие, и оптимальные, да, персонально за него никто не отвечает. Вот в чем была слабость Советского Союза, что и России сегодня, да, какая у нас модель в России сегодня? Американская, западная или восточная? Западная. Ну и западной нету. Тогда осталась восточная. У нас восточная модель. У нас все-таки коллегиальное принятие решений. Мы знаем, что у нас есть премьер-министр, у которого есть кабинет министров, которые якобы участвуют в принятии решений. У нас при каждом министерстве есть коллегия из общественных деятелей, из руководителей подведомственных организаций, которые тоже собираются с какой-то периодичностью для принятия коллегиальных решений. Даже возьмем самый простой вопрос. Можно на моем примере? Вот поступая в аспирантуру в свое время, мне пришлось написать такой документ, который назывался «Характеристика».